нелепою дерзостью и неслыханным счастьем, достигнув цели, каким-то обаянием прельстив умы и сердца, вопреки здравому смыслу, сделав чему нет примера в истории, из беглого монаха, казака-разбойника и слуги пана Литовского, в 3 года став царем великой державы, самозванец казался хладнокровным, спокойным, неудивленным среди блеска и величия, которые окружали его в сие время заблуждения, срама и бесстыдства. Тула имела вид шумной столицы, исполненной торжества и ликования. Там собралось более 100 000 людей воинских и чиновных, множество купцов и народа из всех ближних городов и селений. Вслед за князьями Воротынским и Телятевским, избранными бить челом Растриги от имени Москвы, спешили туда и знатнейшие думные мужи, Мстиславские, Шуйские и другие, чтобы достойно вкусить плод своего малодушия. Презрение от того, кому они всем жертвовали, кроме сана и богатства, бесчестного в таких обстоятельствах. Вместе с ними были в Тульском дворце у Лжедмитрия казаки, новые донские выходцы, Смага Чертенский с товарищами. Он дал руку им первым и с ласкою, а боярам уже после и с гневом за их долговременную строптивость. Пишут, что подлые казаки в присутствии самозванца нагло ругали сих вельмож уничиженных, особенно князя Андрея Телятевского, долей других верного закону. Вельможи представили Лжедмитрию печать государственную, ключи от казны кремлевской, одежды, доспехи царские, сон царедворцев для услуг его. Уже началось державство Растриги, который по внушению или собственного ума, или советников, немедленно занялся правительством, действуя свободно, решительно, как бы человек, рожденный на престоле и с навыком власти. 11 июня 1605 года, еще не имев вести о Феодоровом убиении, писал во все города и в самую дальнюю Сибирь, что он, укрытый невидимую силою от злодея Бориса, и, дозрев до мужества, правом наследия сел на государстве московском, что духовенство, синклит, все чины и народ целовали ему крест с усердием, что воеводы городские должны немедленно взять со всех людей такую же присягу на имя царицы-матери инокини Марфы Федоровны и его царя Дмитрия с обязательством служить им верно и не давать отравы, не сноситься ни с женою, ни с сыном Борисовым, Федькою, ни с кем из Годуновых, ни мстить никому, ни убивать никого без указа государева, жить в тишине и мире, а на службе примить и мужествовать неизменно. Уже самозванец занимался и делами внешними. Велел догнать посла английского Смита, еще не выехавшего из России, взять у него Борисовы письма к королю и сказать ему, что новый царь в знак особенного дружества к Англии даст ее купцам новые выгоды в торговле и немедленно после своего венчания отправит из Москвы знатного сановника в Лондон, следуя европейскому обычаю и движению истинной любви к Иакову.